Глава 25. Косте удалось встретиться с менеджером ночного клуба «Земфира», и тот, услышав, о чем пойдет разговор, сделал печальное лицо и развел руками. Бред какой-то. Это из ряда вон выходящий случай. Да, в тот день подморозило, и хорошо, но на крыше не было никаких сосулек. Во всяком случае, они мне не бросились в глаза. Откуда взялась та глыба льда, которая упала на голову Римы, понятия не имею. Если бы мы заметили что-нибудь подобное на крыше, я тут же вызвал бы рабочих, и они бы срубили лед. Ума не приложу, почему так получилось. Больше Косте ничего не удалось от него добиться, и он позвонил Кате. Та рассказала ему о своих достижениях и попросила напоследок: «Костя, мне нужно увидеться с одной женщиной в СИЗО. Вы с Павлом можете мне это устроить?» «С Татьяной Житько», — сразу понял муж. «Разумеется, поможем». «Твоя миссия еще не закончена», — заметила супруга. «Я хочу, чтобы ты отправился на автодром и узнал об аварии машины Процевского. Сделаешь?» «Разумеется», — отозвался Скворцов. «Ты сама позвонишь Павлу?» «Конечно». Киселев с интересом выслушал Катю и усмехнулся. «Да, старушка, если ты начинаешь рыть, то качество твоей работы радует даже самых привередливых. Сейчас я все о ней разузнаю и подумаю, как устроить вам встречу». «Спасибо, друг», — поблагодарила его Зорина и, положив мобильный в сумочку, достала список. Оставались еще двое, о которых ей хотелось бы узнать больше: пятилетняя Богдана Лазарева и Клара Николаевна Хацкевич, так неожиданно, по словам сына, умершая по неизвестной причине. Сначала журналистка отправилась к матери Богданы, которая, едва оправившись после похорон дочери, вернулась на работу в магазин и стояла за прилавком, равнодушно отпуская товар покупателям. «Извините, но мне необходимо с вами поговорить», — шепнула ей Катя. Женщина подняла на нее красные воспаленные глаза. «О чем?» «О вашей дочери Богдане», — пояснила журналистка. Мать сплеснула руками. «Я только немного успокоилась, а вы опять напоминаете мне о моем горе. Мне нужно поднимать еще двух парней. Я журналист, занимаюсь расследованием смерти вашей девочки», — сказала Катя. «Мне кажется, все выглядит странно». Женщина покачала головой. Богдана страдала страшной аллергией на арахисовое масло. Я всегда следила за ее питанием и не разрешала ей ничего покупать или брать у незнакомых людей, да и у знакомых тоже. Я не знаю, что заставило мою девочку ослушаться меня и попробовать то проклятое пирожное. Она прибежала домой, задыхаясь, и врачам не удалось ее спасти. Моя дочь пыталась мне что-то сказать, но не успела. «Вы не знаете, где она взяла это пирожное?» — поинтересовалась Катя. Несчастная мать покачала головой. «Понятия не имею». Слезы покатились у нее из глаз. «А теперь я прошу вас, уйдите. Если мой хозяин увидит, что я плачу перед покупателями, он меня уволит. Кто станет содержать мою семью?» «А ваш муж?» — поинтересовалась Зорина. Женщина махнула рукой. «Отец Богданы был единственным мужчиной, который любил и жалел меня. Он поехал на заработки в Москву, устроился на стройку и упал со стропил. Я осталась одна. И тут подвернулся Дмитрий. Он много обещал. Я родила ему двух мальчиков. Однако муж практически не работает и сидит на моей шее. Поэтому умоляю вас, не терзайте мне сердце». Катя поблагодарила ее за разговор, попросила прощения за нежданный визит и вышла на улицу. Теперь ей оставалось побывать у лечащего врача Клары Хацкевич. И найти его она надеялась в поликлинике по месту жительства покойной. Крашеная блондинка в регистратуре сразу узнала местную знаменитость и расплылась в улыбке. Зорину это порадовало. Женщина высунулась из окошечка и огляделась по сторонам. «Вы здесь по специальному заданию?» Журналистка решила, возможно, утвердительный ответ сулит ей помощь в дальнейшем. «Но вы же никому не скажете?» — протянула она. Блондинка приняла заговорщический вид. «Ну, разумеется. Что я могу для вас сделать?» «В вашей поликлинике наблюдалась одна женщина, Клара Хацкевич», — пояснила Зорина. «Мне нужно узнать имя и фамилию ее лечащего врача. Адрес этой дамы знаете?» — поинтересовалась регистраторша. Катя назвала улицу и дом. Блондинка кивнула. «Ее участковая, Болдина Вероника Витальевна. Давайте я дам вам талончик, а то это такая докторша, что просто так в свой кабинет не пустит. Вот, смотрите, на ваше счастье, вам даже ждать не придется. Идите в кабинет номер 50, второй этаж». Катя поднялась по лестнице, пахнувшей хлоркой, и попыталась открыть дверь кабинета. Однако та оказалась заперта. Зорина подумала, возможно, врач вышла куда-то по своим делам и скоро вернется. Но через 2 минуты дверь распахнулась, и в щель высунулась голова в белой шапочке. «К Болдиной есть на прием?» Журналистка поспешила откликнуться. «Есть. Давайте талон». Зорина протянула талон, и рука, взявшая его, снова скрылась в кабинете. Стоявшая в кабинет напротив дама недовольно бросила: «Вы можете проторчать тут полдня, а она примет вас не по времени, а тогда, когда ей захочется. Я поменяла доктора. Пусть это обошлось мне в некоторую сумму, однако к этой хамке я ходить больше не буду. Она не лечит, а издевается над больными. Да вы сами это увидите». Кате пришлось подождать 20 минут, пока раздался строгий голос: «Проходите к Болдиной». Журналистка ожидала увидеть строгую седую даму, уставшую от посетителей. Но на ее удивление за столом сидела ухоженная рыжеволосая женщина лет 35. «Я вас слушаю. Я хотела бы с вами поговорить насчет вашей пациентки Клары Хацкевич», — сказала Зорина. «Кто вы?» — резонно заметила доктор. «Я родственница Клары», — соврала Катя. «Я ее двоюродная племянница. Моя мать прислала меня сюда, чтобы я поинтересовалась, отчего умерла ее двоюродная сестра. Она никогда не жаловалась на свое здоровье». Глаза врача вспыхнули. «Простите, вы кем работаете?» — задала она вопрос. «Учителем», — ответила Зорина. Доктор хмыкнула. «У меня 2 детей, и я никогда не вмешиваюсь в работу их учителей и хожу в школу только на родительские собрания. Вот и вам с вашей матушкой нечего лезть в мою работу. Между прочим, я много раз направляла Клару на обследование, однако она непременно отказывалась, хотя жаловалась на боли в сердце». «Отчего же она умерла? Что написали в свидетельстве о смерти?» — поинтересовалась Катя. «Инфаркт», — пояснила Болдина. «Впрочем, я не присутствовал при последних минутах ее жизни. Мне рассказал ее сын, и по всем признакам это походило на инфаркт». Зорина удивленно вскинула брови. «Вы хотите сказать, что врачи появились, когда она уже умерла?» Врач пожала плечами. «Так получилось. Сын вернулся с вечеринки и обнаружил ее уже мертвой». «Постойте», — перебила ее журналистка, — «вы только что сказали, что при заключении диагноза опирались на показания ее сына, а его, значит, дома не было. Нестыковочка получается». Врач неприязненно посмотрел на Зорину. «Нечего ловить меня на слове. Вы мне, кстати, сами не дали договорить. Ее сын собирался на вечеринку, а мать пожаловалась ему на боли в сердце, стеснение в груди и тошноту. Он поинтересовался, может ему остаться дома. Однако она не придала значения приступу и вытолкала его из дома. Так что он ни в чем не виноват, как, впрочем, и я». «Ее не вскрывали?» — спросила журналистка. «Болдина скривилась. Вам должно быть известно, что вскрытие проводится по желанию родных, если это не криминал. Сын отказался от вскрытия, я не настаивала. Она вдруг отвернулась от Кати и стала смотреть в окно. «И вообще, девушка, идите, не мешайте мне работать. Я не понимаю, чего добивается ваша мама. В завещании Клары все равно ее не значится. А вы значитесь в завещании?» Зурина взглянула в равнодушные глаза врача. Та вспыхнула, как бенгальский огонь. «Уйдите отсюда вон!» Ее голос стал визгливым. «И чтобы я вас больше здесь не видела!» «Ох, лучше бы вы были откровенны со мной!» Катя резко встала и хлопнула дверью.